«Лучше идти, проследи за своими людьми», — сказал я. «Правда. Хорошо, тогда пока оставлю вас. Вот я и остался наедине с родными. Ну, еще Ханна, но рабыня не считается». Хельга же с грустью погладила меня по щеке, там, где остался след от пореза. «Торфин, не знаю, воин ты там или нет», — протянула Ильва, наклонившись ко мне и заглянув в глаза. «Да ты немного подрос, но все тот же маленький сладкий мальчик». И, широко заулыбавшись, подхватила меня на руки и подняла, прижав к себе, словно я был какой-то плюшевой игрушкой. Хельга поднялась следом, да еще с таким негодующим видом. Как же, дочь посмела стащить у нее из рук сыночка. «Что, даже не вырываешься?» «Довольно скались», — протянула Ильва. А потом потерлась своей щекой об мою. «Ну, мне всегда нравились нежности, просто тогда я сильно стеснялся. Ха-ха, а сейчас? Сейчас я счастлив. Но, ты могла бы поставить меня на ноги. Ну, хорошо». Сестра опустила меня, позволив коснуться пола ногами. При этом заметил, что Ханна, стоящая в стороне, радостно улыбается, глядя на происходящее. Вот же, развели тут свои телячьи нежности, что даже рабыня там умиляется. «Боги, Торфин, ты ведь наверняка хочешь есть», — вдруг опомнилась Хельга. «Да я не, хотя, сейчас я не был голоден, но так давно не ел маминой стряпни, что и не подумал отказываться. И, наверное, дело даже не в ее готовке. Просто снова оказаться за одним столом с семьей уже было счастьем для меня. Надо подготовить место для раба», — задумчиво протянула Ильва. «При этом я прикинул размеры нашего дома и подумал о том, что в будущем нужно будет расширить его с помощью пристроек. Тут уютно и детские воспоминания роднят меня с этим местом. Но, уровень комфорта недостаточен. К тому же, мне нужна мастерская, где я смогу работать. Впрочем, это все дело будущего. А пока, дождавшись, когда мать приготовит мясо с овощами и накроет на стол, я просто устроился рядом с сестрой и еще посадил Ханну рядом. Пусть и рабыня, но, фактически, она станет частью нашей семьи, раз ей предстоит участвовать в нашей жизни и, собственно, жить с нами. И, я как раз хочу добиться того, чтобы она сама ощущала себя частью нашей семьи, но освобождать не буду. Ну, это уже мои фетиши. Тебе я тоже приготовила». Хельга поставила перед Треллом чашку с порцией. «Спасибо», — опустила взгляд Ханна. Она была рада. «Могу представить, что по пути девушка представляла мою мать и сестру такими злобными страшными тетками, которые будут ее всячески тиранить и эксплуатировать, как Довокин Хускарла. Вещи таскай, под вражеские стрелы бросайся, а если в проходе замешкаешься, лови пинка». Я же с наслаждением впился зубами в сочный кусок мяса. Этот вкус отличался от того, как я сам готовил, но, все же это было вкусно. «Торфин, расскажешь, как ты добрался домой?» — спросила Ильва. Я согласно кивнул. «Хорошо». И, во время трапезы, принялся рассказывать о том, что вообще со мной приключилось после смерти Торса. Меня забыли на корабле отца, когда банда Аскеладда его угнала в море. Я прятался там от них, пока викинги не достигли Англии. «Боги, что ты там ел?» — удивилась Ильва. «Ничего», — хмыкнул я. «Пришлось поголодать немного. Но, когда они достигли берега и высадились, я сбежал в лес. Там нашел пруд, а также поймал кролика. Потом часто занимался охотой и уже не испытывал голода, пока бродил по лесу». «Ты выживал один в лесу?» «Да, тогда же я и начал заниматься колдовством. Что, эта сила и помогла мне выжить. Но, потом, я вышел к местным, хотя, не понимал их языка, но мы смогли прийти к взаимопониманию. Я продавал англичанам шкуры тех животных, на которых охотился. А потом, я наткнулся на Таркеля и его людей. Он отвез тебя к нам», — вздохнула Хельга. «Ну, мы договорились, что лето я провожу с ним, а осенью он отвозит меня домой. Я нашел его весной». «Ты все лето участвовал в набегах с викингами?» — удивилась Хельга. «Съем с викингами». Поднял я указательный палец. Таркеля не интересовали набеги на деревни крестьян, он искал битвы с достойным противником. Части армии англичан, крепости, другие отряды викингов. В какой-то момент я понял, что не просто пересказываю историю своих приключений, а прямо-таки хвастаюсь ими перед родными. О тех битвах я говорил с гордостью. Уже говорил о том, что начал учиться колдовству и магия давала мне преимущество в бою. Несмотря на возраст и свое детское тело, Я мог не просто сражаться на равном со взрослыми мужчинами, но превосходил многих из них. Ты убивал? Да. Хельга грустно вздохнула. Здорово. А вот Ильва была воодушевлена. Что за магия? Можешь показать? Хмм, ладно. Торфин. Испуганно дернулась мама, когда я надрезал свою ладонь ножом. Чары я накладываю на предметы, делая их лучше. Я могу сделать броню гораздо крепче, а меч опаснее, но это сложно просто увидеть. А вот магия, она требует крови. Алые струи из моего пореза поднялись в воздух, превращаясь в красивое пламя и сгорая в воздухе, а сама рана тут же закрылась, не оставив и следа пореза. Как-то так. Мать и сестра смотрели на меня округлившимися глазами. Ханна тоже засмотрелась на эффекты, но она уже видела проявление магии с моей стороны и не была особо сильно удивлена, только лишь немного восхищена. Невероятно. Ты можешь меня этому научить? Возбужденно спросила Ильва. Хмм, может быть. Задумчиво протянул я. Просто, я не был уверен в том, что люди в этом мире вообще способны на колдовство. Хотя, в Нирне все народы, так или иначе, связаны с магией, но я не знаю, так ли это для Земли. А пока, рассказав родным свою историю вкратце, попутно я доел свою порцию и понял, что хочу еще. Хельга была только рада наложить мне добавки. Но, перед тем, как я взялся за вторую порцию, мать коснулась моей ладони, погладив кончиками пальцев один из моих шрамов. «Тебя их много?» – спросила она. «Хватает». Пожимаю плечами. «Ничего, шрамы украшают мужчину», – заявила Ильва. Она сама взглянула на мои отметины с жалостью и этой фразой скорее хотела приободрить меня. Но, эти слова были не так уж далеки от истины. Жутких уродливых шрамов у меня и правда нет, а те, что есть, скорее, придают мне более суровый вид. «Ну а после обеда, ты совсем оброс, мелкий», – заметила Ильва. «Надо тебя подстричь, да и искупать не помешает». «Правда, не стал я спорить, волосы уже глаза начинают закрывать». Собственно, с купаниями у жителей Исландии все было даже проще, чем на континенте. Эти края усеяны огромным количеством горячих источников. И даже возле нашей небольшой деревни есть парочка. Один источник остался практически диким, а вокруг второго устроили баню. Но, перед купанием, собственно, сестра меня подстригла. «Только не делай как раньше, мне нравятся длинные волосы», – попросил я. «Просто укороти челку и подровняй остальное». «Ишь ты», – раскомандовался. Усмехнулась девушка. «Но мои пожелания выполнила. Разве что, челка получилась слишком ровной, как на мой взгляд. Моему лицу 8-летнего могучего воителя такая опрятность не идет. Я ведь до этого сам следил за своими волосами и не запускал их, но мне нравилась некая дикая неопрятность, которая образовалась на моей голове за прошедшие годы вне дома. Чего ты так вздыхаешь? Даже замялась Фильва. Ничего, буркнул я. Торфин, ты и правда вернулся. Расчувствовавшись, она снова обняла меня. Уже в который раз. Сейчас еще и лицом уткнулась в мои волосы. «Дай угадаю, ты рада, что в доме снова будет мужчина, который будет работать?» «Точно, ты стал очень проницательным», — улыбнулась сестра. «А потом, в бытие ребенком есть некоторые преимущества. Я это четко осознал, оказавшись в бане с тремя девушками. И, на самом деле, то, что две из них мои мать и сестра, не мешало мне оценить их женскую красоту. Хельга еще молода и выглядит нежной красавицей, а Ильва, хоть и ее дочь, но выглядит даже более зрелой женщиной, чем наша мать. Ну и Ханна, просто красавица. Мое присутствие среди обнаженных девушек их не смущало. Помимо того, что я еще ребенок, вроде как, мы близкие родичи. Это вполне в порядке вещей. Столько шрамов. Задумчиво осмотрела меня Ильва. Откуда этот? Ее пальцы коснулись пореза. Это меня один англичанин ранил копьем, оно не пробило кольчугу, но оцарапало через кольца. Это. От меча. Давно это было, почти 2 года назад, волк укусил. Боги, а этот шрам? Это в поединке с Таркелем под топор попал. Это Таркель сделал. Ужаснулась Хельга. Да, но ему самому больше от меня досталось. К слову, для самого Таркеля с его людьми также приготовили баню. Это как часть традиции гостеприимства. Ну, тут несколько помещений, так что нашей группе никто не мешал. И еще некоторые парни отправились к дикому источнику. «Давай, я тебя помою». «Эй, ты куда?» Пока сестра просто помогала мне помыться, потерла спинку и вылила на голову воды, все было нормально. Но вот когда ее руки потянулись к сокровенному, мне стало неловко. Хе, такой малюсенький, хорошенький, не тяни его. Это чувствительный орган, с ним нужно нежнее обращаться, женщина. Пф, он еще вырастет, вот увидишь. Стыдно-то как, вы прямо как раньше, улыбаясь, протянула Хельга. Маленький, довольно протянула Ильва, тебя и такого нет. И вот она уже отпрянула, когда я сам протянул руки к ее прелести. Но, не достигнув цели, начал возмущенно брызгаться на девушку. В ответ же получил еще более мощные брызги. Не на того напало. Подхватив ведро, я зачерпнул побольше воды и выплеснул все на Ильву. Ты, мелкий, это война. Лучше сразу сдайся. Мужчина не бежит от битвы и не сдается. Глядя на все это непотребство, Хельга и не скрывала улыбку. В общем, довольно быстро в нашей семье воцарилась веселая атмосфера. Многие домашние дела сегодня были отложены до завтра, мы просто радовались воссоединению. А вечером, уже после купания, я снова ощутил себя как тогда, еще до плавания. «Иди сюда, дай сестренке тебя обнять. Ты, как всегда», — вздохнул я. «Хе, а ты даже не пытается убежать от меня», — заулыбалась Фильва. «На самом деле, мне нравилось спать с тобой, просто. Хе-хе-хе». Не дослушав меня, сестра еще крепче стиснула меня в объятиях, прижав к себе, будто плюшевую игрушку. Дышать стало тяжелее, особенно, когда мое лицо оказалось прижато к пышной груди девушки. Пришлось упереться в эти сиськи руками, чтобы хоть немного отстраниться и вздохнуть. «Хах, вспомнил, почему я вырывался, ты мне дышать не даешь. Прости, но ты такой хорошенький. Боги, сестра!» Простонал я, но, все еще не спешил вырываться. В объятиях Ильвы было так тепло и уютно, и уже я сам обнимаю ее в ответ, уткнувшись в грудь сестры лицом, словно в подушку. Сейчас в этой ситуации не было какого-то эротизма, просто семейные нежности. Хотя, не знаю, останется ли это так в будущем. Но, пока я просто наслаждался семейным теплом и уютом в объятиях любимой сестры, а уже засыпая понял, что с другой стороны меня также обняла мама, что решила в этот раз устроиться вместе с нами, вместо того, чтобы спать отдельно. Зато у Ханны было полно места для сна. Глава 9. Ямс-викинги собирались в обратный путь. Парни уже ушли на корабли и только дед ненадолго задержался. «Торфин, давай смахнемся». Я уже собирался осадить его, но вперед вышла Хельга, прикрыв меня собой, и так посмотрела на Таркеля, что могучий викинг отшатнулся. «Да я это, просто так, уже ухожу». Воин, который никогда не отступает, предпочел отступить. Мне оставалось только показать ему язык из-за маминой юбки. У Таркеля аж лицо перекосило, но, стиснув зубы, он вернулся на корабль под беззлобный смех викингов. Первый попавшийся под руку боец получил профилактическую затрещину и смех сразу же прекратился. «Торфин, ну ты ведь отправишься в Англию следующим летом», — кричал мне с корабля дед. «Нет, не следующим», — покачал я головой. «Но мы еще встретимся, деда». «Хе-хе-хе». Мама недовольно взглянула на меня, но спорить не стала. По крайней мере, не при людях. Я как-то и забыл, что теперь старший мужчина в доме. Вот пока молчал, ничего особо не мешало Хельге заступиться за любимого сына. Но теперь я взял слово, и оно действительно имеет вес, несмотря на мой возраст. Тем более, после того, как я привез трофеи и богатство из своего похода. Неподалеку от пристани под специальным навесом стоял мой драккар. Точно там же раньше хранился драккар отца. Ценности же викинги помогли перенести в наш дом, пока сундук с деньгами лежит в спальной комнате, а трофеи и покупки в сарае. Ну а дальше? Я только вернулся, но меня уже подключили к жизни семьи. «Торфин, помоги мне воду принести», — попросила Ильва. «Конечно». Вместе мы притащили домой два больших ведра, и девушка с некоторым удивлением наблюдала, как я его поднимаю. Она-то хотела дать мне маленькое ведерко, думала, большое мне не по силам будет. «Магия придает мне сил», — поясняю девушке. «Неплохо, научишь. Попробую». Собственно, в тот же день я и попробовал. Уже ближе к вечеру, когда с домашними делами было закончено, что-то я уже не уверена. В сердце Ильвы появились сомнения, когда я заставил ее раздеться и начал рисовать на спине девушки мистические символы ее же кровью, полученные из пореза на руке. «Не бойся, сестренка, ты же знаешь, Я тебя люблю и не обижу. Можешь мне довериться. Довольно промурчала девушка. Ты раньше подобного не говорил. Да, но я столько времени провел далеко от вас с мамой. Рисунок же позволял мне почувствовать магию в Эльве. И я ее действительно почувствовал. Если бы у местных людей не было бы хоть какой-то магии, я не смог бы использовать их души для зачарования. И в моей сестре была сокрыта мощная магическая сила. Единственный недостаток, она не могла высвободить эту силу. Даже через кровь, как делаю это я. В ее теле просто нет путей, по которым может протекать магическая сила и с помощью которых ее можно высвобождать. Эти пути, сродни кровеносной системе, только лишь исходят из души, и в какой-то мере проявляются в физическом теле. У местных же, похоже, тело и душа не имеют такого связующего фактора, и душа живет не вместе с телом, а будто бы просто заперта в нем. Сейчас я проверил только сестру, но уверен, у остальных людей в этом мире все точно так же, и у животных. На самом деле, для меня это не так уж и плохо. Такая особенность душ местных позволяет им сохранять больше магии в себе, что делает их еще более ценной основой зачарования. «Прости, я не смогу обучить тебя тому, что умею сам», — вздохнул я. «Но почему? Магия требует особой предрасположенности. Она есть в каждом живом существе, но очень немногие способны управлять ей. Жаль», — разочарованно протянула Эльва. «Эй, но я могу заколдовать для тебя некоторые вещи. Одежда, в которой всегда будет тепло, и которая сможет защитить от удара меча. Непробиваемые доспехи или меч, способный разрезать даже стальную кирасу. Да, но нам бы лучше пригодилось бы что-то вроде твоего котелка. Это тоже будет», — улыбнулся я. «Ну и началось для нашей семьи время улучшений. Заколдовав топор, я занялся новой пристройкой к нашему дому. Попутно я зачаровывал различные вещи для родных, в основном одежду, конечно. И, также, сестра помогала мне в строительстве, особенно когда я ей сказал, что именно хочу построить. Позже еще и выдолбил в земле путь для горячей воды из недр нашего острова. По сути, соорудил собственный горячий источник в новой пристройке, которая и стала нашей домашней купальней. Вдобавок, доступ к геотермальному источнику позволил обеспечить сам дом неплохим обогревом, который лучше распределялся и контролировался посредством чар, вписанных в стены, пол и потолок. Из-за этого греющий очаг в спальной комнате стал вообще не нужен, и его мы демонтировали. Все это заняло в целом несколько месяцев тяжелой работы, но результатом я был доволен, как и мои родные. «Потрясающе! Баня прямо у нас дома!» – счастливо протянула Эльва. «Это правда здорово!» Согласилась Хельга. «Торфин, ты молодец, это только начало», — улыбнулся я. «Собственно, наступившая зима и снег не сильно мне мешали заниматься дальнейшими улучшениями внутри дома. Хотя, заниматься постройкой снаружи было труднее, и я отложил это дело на потом. Зато внутри все подготовил к реализации своих дальнейших планов. Немного изменил конструкцию опор, чтобы можно было позже начать строительство второго этажа, а также соорудил лестницу, которая пока никуда и не вела. И ведь еще я построил небольшой питомник для Хука, который также соединил с домом. И, при желании, тут можно будет поселить еще нескольких птичек. В какой-то момент, во время семейного ужина, прозвучал вопрос: «Ты так быстро вырос, Торфин», — заметила Эльва. «Тебе ведь всего 9, но выглядишь уже как молодой жених. Это ты к чему?» — насторожился я. «Собственно, выглядел я и правда уже не ребенком, а юношей. Можно сказать, благодаря магии я рос не по дням, а по часам. Единственное, половое влечение еще не проснулось, но пока это меня не беспокоило. Было полно интересных дел, а половое созревание, все равно, не за горами. Нашего вождя есть 4 дочери. Как ты смотришь на то, чтобы посвататься к одной из них? Эй, давай вот без этого. Ты сама еще не замужняя дева, хотя старше меня на 9 лет. У тебя вообще есть женихи на примете?» «Пф-ф-ф», — отвела она взгляд. «Вообще-то, многие парни в нашей деревне были бы рады взять ее в жены, даже перейти в нашу семью, если потребуется. Вот только, не похоже, чтобы она была хоть как-то в них заинтересована. Торфин, ты не планируешь снова отправляться в набеги?» — решила она сменить тему. «Хм-м, с чего такой вопрос? Ты принял корабль Таркеля. И, ты ведь мужчина?» «Да», — вздохнул я. «Не в следующем году, но в будущем я должен отправиться в плавание». «Зачем?» — С беспокойством спросила мама. За столом повисла несколько гнетущая атмосфера. Ханна как-то жалобно посмотрела на меня. Мать была обеспокоена, а сестра выглядела задумчивой. Еще не закончил одно дело. Знаю, отец не одобрил бы, но я не собираюсь оставлять его убийство безнаказанным. Кровная месть, нахмурилась Ива. А ты справишься. Не став отвечать, просто взглянул на сестру. Та в примиряющем жесте подняла руки, мол, поняла все, глупый был вопрос. Ты твердо решил? Спросила мать. Да. Когда ты собираешься отправиться? Через пару лет, когда стану старше и позабочусь о лучшей экипировке для себя. Хочешь купить хорошую броню? Я отрицательно покачал головой. Нет, не купить, а сделать самому. В магии это важно. И никто в мире не сделает мне оружие и броню лучше. Это и правда важно. Если у смертных зачарование подразумевает наложение чар на уже готовый предмет, то у Дайдра понятие кузнеца и зачарователя неотделимы друг от друга. Магия творится на каждом этапе создания оружия и брони. Их артефакты не всегда сильнее творений смертных, иногда искусность отдельных чародеев может превзойти даже более совершенную технологию зачарования. Но если совместить непревзойденное мастерство и наиболее совершенные технологии дайдрической ковки, можно создать настоящий шедевр зачарования. Отчасти, именно поэтому я изучал не только зачарование, но и кузнечное дело, ремесло кожевника, портного и даже плотника. Большую часть своей жизни я потратил на оттачивание своего мастерства и на то, чтобы спаять свое умение в разных ремеслах с искусством зачарования. Обрабатывать шкуры я учился у последователей Херсина, несмотря на многие примитивные методы, выделки и заговоры кожаной экипировки и меха им не было равных. Дайдрической металлургии же я учился у лучших в этом деле, кузнецах Мируниса. Армия принца разрушения всегда обеспечивалась лучшей броней и оружием, какую может предоставить кузнечное мастерство Дайдра. Не то чтобы кузнецы Дагона были единственными, и даже не самыми лучшими, но именно они создали целую технологическую базу, в то время как кузнецы на службе других темных богов оставались обособленными мастерами. И в его пылающем плане бытия я провел долгие 10 лет, обучаясь технологиям дайдрической металлургии. Взамен же он получал всю броню и оружие, которые я создал во время обучения. Ну а еще, за меня замолвил словечко Шагарат, иначе не видать мне таких мягких условий, Мирунис меня точно не отпустил бы так просто по прошествии тех 10 лет. У самого же Ше я научился некоторым типам чар, но в целом, это был не такой уж и ценный опыт, на самом деле. В остальном, я изучал чары древних дайдрических артефактов, зачарованных самими темными богами. Почти все они побывали в руках Давакина, ну а я был рядом, чтобы их изучить. За что сам Давакин мог получить от меня лучшую броню и оружие для своих подвигов. Тем не менее, пока приступать к созданию идеальной брони рано. Она должна иметь точные размеры, идеально соотносящиеся с моим телом. А пока мое тело еще только растет, мне не взять нужные мерки. Я ведь не хочу неповоротливые сковывающие латы. Мне нужен идеально подогнанный доспех, имеющий совершенную защиту и не сковывающий движений. Мне вполне по силам создать такую броню, до которой здешние кузнецы дорастут лишь через сотни лет. А с учетом зачарования, это будет действительно совершенная защита для этого мира. Но, если для создания брони мне еще нужно подождать, то вот оружие можно начать создавать раньше. Достаточно лишь примерно представлять, какой рост у меня будет на пике физического развития. И, ориентируясь по темпам роста, у меня эти представления есть. Этого недостаточно для создания идеальной брони, но сойдет для ковки меча. Впрочем, сначала мне еще нужно было построить собственную мастерскую. А перед этим я еще озаботился особыми подарками для матери и сестры, и даже для рабыни. Красиво, оценила Ильва стальное кольцо. Хельга же взглянула на нее с сомнением. Ведь это было просто металлическое кольцо без каких-то украшательств. Но, похоже, сестре нравилась именно эта суровая простота. Суть не в красоте, эти кольца заколдованы могущественными чарами. Пояснял я. Пока вы носите их, вы еще очень долго не состаритесь, а само здоровье станет гораздо крепче. На самом деле, эти чары не просто продлевают жизнь, а полностью предотвращают старение. И, если их владелец не будет убит, то сможет жить бесконечно долго. Раньше у меня было такое же кольцо, в Нирне. Ну а здесь я пока не спешил применять эти чары к себе. Сначала мое тело должно вырасти. Насколько долго? Тысячи лет. Может, больше? Улыбнулся я. Да, может, больше, намного. Это правда. Да, кстати, возьмите еще и эти кольца. Они наделяют человека большей физической силой и выносливостью. Как минимум, вам будет проще с домашними делами. Спасибо, Торфин. Я отдал им те кольца, которые ранее сделал для себя. Пока что мне огромная физическая сила нужна уже не так сильно, хотя, ее еще достаточно для работы. Ну а потом я просто сделаю кольца еще лучше. Тем временем, шла постройка мастерской, которая совмещала бы кузнечную мастерскую и мастерскую зачарователя. Это заняло времени даже больше, чем устройство купальни. И закончил я только к лету. После чего занялся не ковкой, а постройкой второго этажа. В будущем мне может понадобиться больше места. Да и, на самом деле, дом у нас хоть и был не маленький, но мне хотелось больше пространства. Тем более, немалая часть сооружения устроена под животных. Если так подумать, не такая уж и бедная мы семья, да и наш дом по размерам сопоставим с домом вождя деревни и куда больше домов прочих соседей. Ну а после моих улучшений ближе к концу лета, здание сохранило прежнюю структуру, напоминающую перевернутый корабль, но стало вдвое больше, если не втрое. Верхний этаж нельзя назвать полноценным вторым этажом, он занимал часть перекрытий по бокам, в разных частях дома, в то время как центральное помещение перекрытия не имело и вместо второго этажа получило высокий потолок, превращая просторную комнату в настоящий высокий зал. Снаружи я также укрепил основание дома камнем и дополнительно обработал чарами крышу. Попутно сделал небольшое подземное хранилище, оставив на будущее возможность его расширить до полноценного подвала. Осенью же сделал нормальные кровати, которые расположил в комнатах на втором этаже. Сами комнаты были формально разделены специальными раздвижными перегородками. Но, пока три комнаты раскрыты в одно помещение. А дальше есть еще четыре комнаты, но, скажем так, недостроенные. Это на будущее, если, а скорее когда, наша семья начнет расти. Или, если я заведу еще рабов. Все же, викинги живут не просто семьями, а кланами. Хотя, не уверен, что у меня будет именно так же. Скорее, буду помогать потомкам строить свои дома поблизости. Но пока те помещения не используются, и мебели там нет. Почему только три кровати? Спросила мама. Я пожал плечами. Все равно Ильва всегда спит со мной, зачем еще одну кровать делать? Гримым. Как-то недовольно загудела сестра. Но это ведь пока, скоро ты вырастешь, и она уже не сможет спать с тобой как раньше. Тогда сделаю еще кровать, вообще не проблема. Сама же Ильва нежно обняла меня со спины и недовольно взглянула на Хельгу. Она прямо всем видом показывала, что и думать не хочет о том, что настанут такие времена, когда нам уже будет нельзя спать вместе. Вообще, я стал замечать, что сестра сильно ко мне привязана. Гораздо сильнее, чем я помнил. Словно моя пропажа и возвращение так повлияли на нее. Хотя, почему нет? Значит, не только для меня семейные узы стали крепче. К слову, для улучшения дома требовалось много материалов, которые не так-то просто достать в Исландии, хотя возможно, за древесиной приходилось далеко уходить от деревни. Зато с камнем проблем не было, а вот для создания хороших инструментов пришлось закупать материалы у торговцев. В основном, конечно, помогал мне в этом Лейв. «Ты Торфин?» Мужчина просто опешил, когда увидел меня. Он появился еще поздней весной, когда льды разошлись и открыли путь на континент. «Да», — хмуро ответил я. «Ты сам вернулся?» «Снова да. Слава богу», — выдохнул он. «Я все время искал тебя, когда был на Большой Земле. Как ты вернулся?» «Мне помог Таркель, двоюродный дед со стороны матери. Поясняю ему». При этом от окружающих не укрылась некоторая холодность, с которой я обращался к Лейфу. Точнее, я скорее отвечал, когда он обращался ко мне, а сам старался держать дистанцию. И, никому уточнять причины моего поведения было не нужно. Они оставили меня на том корабле, с морскими разбойниками, просто забыли. И ведь найти меня было несложно, достаточно пройтись по Драккару. А ведь Аскилот позволил Лейфу забрать голову Торса. Впрочем, возможно, он боялся, что если будет активно меня искать, то викинги решат убить меня, оборвать линию кровной мести, так сказать. Хотя, у Торса еще оставалась жена и дочь, но убийство последнего сына, все равно, сильно снизила бы риск кровной мести. Тем не менее, во мне, все равно, таилась обида на Лейфа и парней. Но это не помешало мне воспользоваться его услугами как торговца. И еще, стоит отметить, что я не все это время был занят только делом. Хотя, детские игры меня не особо интересовали, да и со старыми друзьями почти не общался даже. Особенно с учетом того, что я сильно вырос, а они как были детьми, так и остались. И, тем не менее, пару раз я не удержался от того, чтобы включиться в их игры. Просто, это же дети скандинавов, а значит и игры у них соответствующие. Стойте, ты неправильно их выстроил. Я обратился к мальчишке, что играл роль командира и строил других ребят, готовя их к битве со второй командой. Торфин. ПФФ, что ты знаешь-то? Ты в войну не играешь, домом занимаешься. Не играю в войну, я в ней участвовал. Заявляю детям. Я врубался в войска англичан в составе боевого клина, шел на них стеной, участвовал в набегах и морских сражениях. А теперь еще раз повтори, что я ничего в этом не смыслю. Это, ну ладно, ты точно в набегах участвовал. Да, как нужно правильно строиться, это щитовое построение, заметил я. Поставь ребят с топорами и мечами впереди, копейщиков на вторую линию, пусть атакую из-за спин союзников. Из-за спин. Мы не трусы. Дело не в храбрости, а в длине вашего оружия. Это основы тактики. Вы же викинги, а не дикари. Но если мы будем так сражаться, то не попадем в Вальхаллу. Чтобы удостоиться этой чести, недостаточно просто погибнуть в бою. Валькирии отбирают только умелых воинов. А если вы можете только мечом махать и отказываетесь использовать мозги ради победы, какие же вы тогда воины? Викинги сражаются мастерством, дикую же храбрость оставьте скирлингам. Мы поддерживаем друг друга в бою, а не сражаемся каждым сам по себе. Речь у меня получалась неплохая, и вот уже дети из двух лагерей слушали меня с открытыми ртами, ловя каждое слово. Запомните, в сердце воина должно пылать пламя боевого духа, храбрости и достоинства. Но разум он обязан сохранять в трезвом холоде, не позволяя ярости битвы опьянить его. И если простому воину достаточно сохранять дисциплину и выполнять приказы вождя, то сам лидер обязан быть не просто храбрым, но умным и хитрым, чтобы видеть всю картину боя и вести своих людей не просто в битву, но к победе. Ты точно, буду настоящим воином. Торфин, будешь нашим вождем. Группа предложила мне возглавить их. Нет, он будет нашим вождем. А им возразила вторая группа. Стойте, не ссорьтесь. Поднимаю руку. Будет нечестно, если я присоединюсь к кому-то из вас. И... вы сами должны учиться командовать, раз уж стали вождями своих отрядов. Просто учтите то, что я сказал, выстроите тактику. Я же наблюдал за их игрой со стороны. И после моих советов ребята действительно стали вести бой куда техничнее. Это уже не была мешанина и свалка, а настоящий бой стенка на стенку. Но, когда оба противника используют одинаковую тактику, их силы все равно остаются равноценны, и исход схватки зависит уже от мастерства отдельных воинов и их удачи. Тем не менее, я видел, как можно изменить ситуацию, и подсказал одному из отрядов. Уже в следующей игре стену щитов разбило построение кабана, ворвавшееся в стену клином. Тем не менее, лидеру не хватило сил сделать это достаточно эффективно. Ребята на острие атаки оказались условно убиты, и прорыв стены стоил отряду слишком большой цены. После чего, когда битва превратилась в свалку, у отряда стены оказалось преимущество. Более того, они еще и начали сокружение клина. Эта тактика не работает. Торфин, ты дурак. Каждой тактике свое место. Тебе просто не хватило умения реализовать ее. Клин был слишком ровным, он должен изгибаться, чтобы было проще окружить противника, сразу после прорыва обороны. Вот и командуй сам. И, я не удержался. Выстроил ребят и отправил в бой, только лишь сам не стал участвовать в продвижении, иначе это было бы совсем нечестно. И, я не только построил их, как того требовала ситуация и тактика противника, я внимательнее отнесся к позиции отдельных мальчишек. Самых крепких и сильных выставил на острие клина. Я даже чуть не забыл, что это все понарошку, я будто готовился к реальной схватке. Жаль, нет лучников, было бы неплохо обстрелять их перед атакой. Лук – это оружие трусов. Это не трусость, это тактика. Черт возьми, только в глупых сказках викинги всегда бьются в ближнем в бою. Реальная схватка всегда начинается с обстрела, если есть такая возможность. И, вы в конце, возьмите по второму копью, используйте их для метания. Высокомерные снобы, что воротит нос от оружия поддержки, никогда не попадут в Вальхаллу. Одину не нужны тупицы в Хускарлах. Прямо злым сержантом себя почувствовал. От моей тирады дети как-то испуганно съежились. Зато капризничать перестали. Воины с заднего края взяли дополнительные копья для метания. А в следующий раз, не удивлюсь, если у них появятся луки. И вот мой отряд боевых сопляков пошел в атаку. А наши противники уже уверились в непобедимости строя щитов и были разбиты с относительной легкостью. Они готовили щиты к ближнему бою, и не ожидали, что им прилетит копьем с навеса. И, хотя эти копья не острые, а наоборот, оснащены специальными мягкими навершиями, тем не менее, я все равно проверил детей после схватки. К счастью, никто сильно не пострадал. Впрочем, я помню, как еще до отправления переломал кости нескольким детям в похожей игре. И это совсем не расстроило их родителей, только смех вызвало. Ну, отчасти это было из-за того, что я был младше пострадавших. Так я и стал вождем детей. Глава 10. И вот, я приступил к созданию своего будущего оружия. Учитывая мою манеру боя, а также качество оружия и зачарование, я подобрал наиболее подходящий вид. Длинная сабля. Мне практически не нужно колоть противника, я легко разрубаю врагов вместе с их доспехами. И вряд ли местные смогут создать такие доспехи без колдовства, какие смогли бы защитить от моего оружия. С длиной полуторного меча искривленное лезвие сабли отлично подходило для меня. Но, до создания самого оружия, мне предстоял еще долгий период подготовки. Уже зимой с помощью заколдованного горнила и собственных инструментов я лил разные виды стали, необходимые для комбинации. При этом каждый этап проходил обработку магией, а отдельные листы зачаровывались на укрепления, питаемые душами крупных животных и даже людей. Человеческие жертвы я совершал более скрытно, выкупая для этого дела рабов у Хальфдена. Меня волновало, что подобное колдовство может вызвать разочарование Хельги. А вот насчет Эльвы я уверен, что она отнеслась бы к этому спокойно. А потом кое-что произошло. Еще в кузне меня ослепился алая вспышка. И уже через минуту я покинул свою мастерскую, обрядившись в зачарованную кожаную куртку, обшитую мехом. Это не кольчуга, но все равно дает неплохую защиту. «Торфин, куда ты?» – удивилась Фильва. «Ты Торфин?» – голос Хельги дрогнул. Девушки были удивлены тем, что я взял с собой свой меч. Я ведь его практически не трогал с тех пор, как вернулся домой. Сегодня прольется чья-то кровь. Процедил я, от злости сводила скулы. Казалось, кровь в жилах загустела и начала пылать. Что случилось? Они убили Хука. Подожди. Но, пока Ильва надевала свою куртку и шаль, я уже покинул дом и направился к холмам. Охотники из соседней деревни по ту сторону скал подстрелили моего питомца. А ведь о том, что это был мой беркут, знали, наверное, вообще все на острове. Если год назад об этом могли не слышать, то к этому времени слухи уже облетели все поселения. Люди знали, что после пропажи вернулся ребенок, получивший прозвище колдун, и что у него есть экзотичный питомец в виде соколиной птицы. «Торфин, да подожди ты!» Я шел размеренным шагом, стараясь успокоить свою злость. Так что, сестра без труда меня догнала. Они знали, что это моя птица. Что ты будешь делать? Отрежу их глупые головы, они ими, все равно, не пользуются. «Да стой ты! Мы же не можем просто так напасть. Там полно взрослых мужчин, у них хватит оружия. Подумай, Торфин, если ты просто так заявишься туда, тебе придется драться с целой деревней. Ха, я не буду терзаться сожалениями, даже если придется перебить их всех. Боги, ты настолько самоуверен?» «Нет, я не самоуверен, просто уверен в своих силах. Удивительно, эти переговоры с сестрой помогли мне успокоиться. До тех пор, пока я не добрался до скал. При виде двух охотников, что лениво устроились возле птицы, у меня снова заиграл похоронный марш в голове. Эти парни даже не думали уходить, они ждали меня».